Рука не слушается. Тошнота накатывает волной в такт мельканию. Прилив, отлив, прилив, отлив. Господи, только бы не это. Лучше разбиться насмерть. Униформисты поняли его состояние. Страховочный канат натянулся, поднял его, осторожно опустил на арену. Ассистенты подхватывают под руки, уводят за кулисы. Подбегает встревоженный инспектор манежа. Слава Богу, все обошлось. Теперь будете жить 200 лет. Я уже объявил, что обещанный номер зрители увидят завтра или послезавтра. Виктор отрицательно мотает головой. Ну, ладненько, не огорчайтесь, не отчаивайтесь. Я объявлю в конце программы, что вы заболели, и номер откладывается до выздоровления, так? Виктор ничего не отвечает. Он до боли сжимает зубы, стараясь изгнать из памяти мелькание поручня, посыпанную мелкими опилками желтую арену и сверкающую стрелой проволоку. Артист Виктор Марчук после того случая у нас больше не выступает. А в цирке работает? Нет, отказался наотрез. Конфликт? Дело не в том. Видите ли, товарищ следователь, извините, не знаю вашего имени-отчества. Павел Ефимович? Так вот, Павел Ефимович, артист Марчук, как бы вам сказать, стал калекой. По моим сведениям, у Марчука не было травмы, кроме психической. И она оказалась неизлечимой. Поезжайте к нему домой, убедитесь. Павел Ефимович Трофиновский, следователь, долго раздумывал, вытряхнув на стол бумаги из разных папок. Он перебирал их и так, и эдак, перечитывал, сортировал, раскладывал, как пасьянс, и, наконец, решительно собрал их все в одну папку, будто объединял дело производства. Следователь Трофиновский внешне мало выделялся из среды своих сослуживцев. Его облик полностью совпадал с писательскими штампами для людей этой профессии. Среднего роста, стройный, гибкий, с пружинищей походкой, с правильными чертами лица, прямым римским носом, энергичным, с ямочкой, подбородком, четкими очертаниями полноватых губ. Но иногда его губы приоткрывались и застывали, а в широко поставленных светлых глазах проявлялось выражение отрешенности, которое малознакомые женщины принимали за признак мечтательности. Но сотрудники, давно знавшие Трофиновского, по-иному толковали это выражение. «Паша моделирует ситуации» или «Трофиновский учуял след». Павел Ефимович в свои 36 лет имел две правительственные награды. Его стихи изредка публиковались в московских журналах. В следственном отделе считалось, что он обладает развитой интуицией, поэтому ему и поручили вести странное дело. Павел Ефимович отодвинул папку, откинулся на спинку стула, закрыл глаза, сортируя еще раз, теперь уже в воображении, описание различных происшествий. Балерина Борисенко во время спектакля повредила ногу. Боксер Пинчерский в тренировочных боях потерпел подряд 3 поражения от более слабых противников. И вот теперь случай с канатоходцем Марчуком. Тягостно вспоминать, каким увидел его Павел Ефимович в последний раз. С трясущимися губами и блуждающим взглядом. Складывалось впечатление, что артист кого-то ждет и отчаянно боится, как бы этот кто-то не пришел. Находясь в его квартире, Трофиновский начал невольно прислушиваться к гудкам проезжающих автомобилей, к шагам на лестнице. И только потом понял, что Марчук боится воспоминаний, которые хотел бы похоронить на дне своей памяти, но не знает, как это сделать. Все его ответы сводились к невразумительному бормотанию. Обычный профосмотр, кровяное давление, пульс —